Ах, как же долго она умирала! И я кричу от боли и замахиваюсь ножом и целюсь ему в сердце, и он все еще улыбается. И я втыкаю нож, втыкаю его в грудь Виолы. «Нет!» — кричу я. Слишком поздно. Она смотрит на клинок, потом на меня. Из ее шума хлещет та же боль и непонимание, что брызгали из спека, которого я убил. В глазах Виолы стоят слезы. Она открывает рот и произносит: «Убийца». Я протягиваю к ней руки, но она исчезает во вспышке света, а у меня в руке чистый нож. И я падаю на колени, потом на живот, и лежу на земле в сожженной дотла деревне, задыхаясь, кашляя, плача, рыдая. Мир вокруг тает, тает, и уже кажется ненастоящим. Я не смогу его убить. Я хочу, я очень этого хочу, но не смогу, потому что я не такой, потому что тогда я потеряю Виолу. Не могу, не могу, не могу, не могу. Я растворяюсь в сиянии и на какое-то время исчезаю совсем. Меня будет Манчи. Старый добрый Манчи, он лижет мое лицо. В его шуме и скулеже звучит одно слово, полное безграничной тревоги. «Аарон!» — тихо и испуганно повторяет он. «Аарон!» «Отстань, Манчи!» «Аарон! Аарон! Аарон!» — снова скулит он, облизывая мое лицо. «Да нету его тут!» — говорю я, пытаюсь сесть. «Мне просто...» Мне померещилось, но Манчи-то померещиться не могло. «Где?» Я вскакиваю, и все вокруг превращается в розово-оранжевый ураган. Представив, что ждет меня впереди, я содрогаюсь. Вокруг целая сотня Ааронов и столько же Виол, напуганных, ждущих помощи, и еще столько же спеков с ножом в груди. Все они говорят и говорят одновременно. Их голоса сливаются в оглушительный рев. «Трус!» — говорят они хором. «Трус!» — снова и снова. «Трус! Трус! Трус! Трус! Трус! Трус! Трус! Трус! Трус! Трус!» «Но какой же я прентисталнец, если не могу игнорировать шум?» «Трус! Трус! Трус! Трус!» «Где он, Манчи?» Спрашиваю я, вставая и пытаясь не обращать внимания на беспрестанно движущийся мир. Трус, трус, трус, трус. «Сюда!» — лает он. «Вниз по реке!» Трус, трус, трус, трус. Я бегу за ним по сгоревшей деревне.